Глава 25. Но плакать бесконечно нельзя. Слезы скоро закончились, то ли ветерок с реки их подсушил, то ли солнце постаралось. Татьяна шмыгнула носом, всхлипнула, на удивление стало легче. И в голове прояснилось. Будущее уже не казалось безрадостным, а случившееся ужасным. Внизу тихо плескалась речная вода, над головой шепталась листва, а в бледном от жары небе парила одинокая птица. Татьяна вздохнула, достала из кармана зеркальце. Лицо, конечно, зареванное, глаза опухли, нос покраснел и блестел, словно начищенный бок самовара. Спуститься бы к реке, умыться, или лучше искупаться. Но она не захватила купальник. Правда, можно пройтись чуть дальше по берегу, найти среди валунов укрытие и поплавать голышом. Она так и сделала. Отыскала укромное место, разделась, осторожно ступая по мокрым камням, вошла в воду. Бррр, холодная. Ну, что там долго думать? Взвизгнула, окунулась, перевела дыхание и поплыла. Господи, как давно она не купалась в реке. С детства, наверное. Вода уже не казалась ледяной, вот только солнечные зайчики, скакавшие по волнам, слепили глаза, да течение, почти незаметное с берега, на самом деле оказалось сильным и коварным. Но Татьяна довольно легко проплыла метров 200, затем направилась к небольшой бухточке, отгороженной от основного русла небольшим мысом, ухватилась за ветку ивы, склонившейся над водой. Течение здесь почти не ощущалось, лишь крошечные буруны на поверхности заводи подтверждали, что река только слегка замедлила свой бег. Прогревшаяся до самого дна прозрачная вода в прожилках солнечных лучей, стайки мальков, шнырявших между камней, надежное укрытие среди ивовой листвы. Татьяна быстро согрелась, и ей совсем не хотелось покидать этот почти райский уголок, в пределах которого она чувствовала себя защищенной, почти спокойной. Ветка пружинила, но она крепко держалась за нее, болтала в воде ногами, а когда течение тянуло ее от берега, снова подтягивалась, загребая одной рукой. Расслабившись, долго лежала на спине, смотрела в бездонное небо, где все так же кружила одинокая птица, то поднимаясь, то опускаясь, подчиняясь лишь одним потокам воздуха. А перед глазами вновь возникло лицо Анатолия. Обида отступила, но теперь она корила себя. Почему не сдержалась, не постаралась убедить? Чего испугалась? Сорвалась, накричала. А ведь было еще что-то в его глазах, неуловимое, мелькнуло, исчезло. Страдание? Ей было больно, а ему разве нет? Татьяна вздохнула и с силой ударила по воде ладонью, окатив себя брызгами. Но чувство горечи не притупилось, к нему добавилось ощущение вины, не менее острое. Все-таки гадко она поступила. Получается, Анатолий должен страдать, мучиться. А она? Что ж, совсем без греха? Чистый ангел в белых одеждах? Без единого черного пятнышка? Отпустив ветку, она нырнула и тут же вынырнула, силой провела ладонями по лицу, чтобы вернуть равновесие рассудку. Неужели вновь все придумала? Этот взгляд в том числе? По крайней мере, если у него и были какие-то чувства, то после безобразной выходки в палатке все кончилось, не успев начаться. Он же сказал: «Иди, я никого не держу насильно», по сути, прогнал. Но так ей и надо. За глупость надо платить. Если рассудить по-честному, кто она ему? Пока отвечала на письма, все было просто и ясно. Даже когда целовались, а он признавался в любви, она тоже ни в чем не сомневалась. Одно успокаивало. Правильно, что отказала ему в близости, иначе слезами бы не отделалась. А так ушла себе и ушла, сама во всем виновата. А он найдет, кому рассказывать о своих любимых кыргызах, и с кем целоваться тоже быстро найдет. А не найдет, так Ева охотно подыщет ей замену. От долгого пребывания в воде зубы начали выбивать дробь. Страстно захотелось полежать на теплом песке. Татьяна выбралась на берег. Она совсем забыла, что возвращаться к оставленной на камнях одежде придется против течения, а ей не хотелось напрасной борьбы с речным потоком почти в той же мере, что и с подозрениями Анатолия. Пришлось пробежаться голышом, по горячей, как угли, гальке, то и дело шипя от боли, ругаясь сквозь зубы. Наконец она добралась до одежды, торопливо натянула белье, майку и вдруг услышала стук камней. Шел человек, и, судя по шуму, не один. Она не видела, кто именно приближался к ней со стороны лагеря. Людей скрывал огромный, размерами с небольшой дачный домик, валун. Его следовало обогнуть, прежде чем выйти на тропу. Татьяна замерла с шортами в руках, а затем опомнилась, всунула одну ногу и присела от страха, люди остановились совсем близко. Щелкнула зажигалка, повеяла сигаретным дымом. «Зачем повторять дважды?» — произнес раздраженно низкий мужской голос, видно, продолжая разговор. «Грязные делишки, без меня, я давно завязал!» В ответ раздался смешок. И тоже мужской голос. «Кто теперь тебя отпустит?» «Хочешь свалить? По-тихому?» «Нет, брат, не получится, если надумаешь, то только вперед ногами». «Я свое отмотал», — глухо произнес первый. «И второй раз на нары не ходок». Татьяну бросила в жар, затем в холод. Она узнала этот голос? «Федор». «Что происходит? С кем он разговаривает? Второй голос ей был тоже знаком, смутно, конечно, но она точно его недавно слышала». Ее слегка потряхивало от страха. Да что там слегка? Она боялась не только пошевелиться, перевести дыхание опасалась. Так и сидела, согнувшись в камнях, с ногой в штанине, ведь требовалось привстать, чтобы натянуть шорты на бедра. При этом ей безумно хотелось посмотреть, с кем Федор разговаривает, но для этого требовалось заглянуть за валун, до которого надо кое-как преодолеть 3-4 метра открытого пространства. «А кто хочет на нары?» — хихикнул второй. — Тебе зато и заплатят, чтобы расторопней был. Вдвойне заплатят. — Мне платят на раскопе, — буркнул Федор. — А ваши поганые деньги мне ни к чему. — Ну ты альтруист, — изумился второй. — Сравнил. Коня и трепетную лань. Гроши на раскопе и те, что дед обещал заплатить. — Пускай гроши. — Но это честные гроши, — не сдавался Федор. — Придет время, вернусь в археологию. Мне сына нужно растить, а не по тюрьмам мыкаться. «Зря ты, Федор», — с явным сожалением произнес второй. «Кто тебя ждет в твоей археологии, а? А сына приятнее с большими деньгами растить, а не в нищете». «Не твое дело», — снова пробурчал Федор. «Лучше о себе позаботься, от тюрьмы как от сумы». И снова послышался стук камней. Видно, Федор и его невидимый собеседник отошли от валуна, и голоса их теперь были едва слышны. Так, непонятное бормотание, ни одного слова не разобрать. Татьяна перевела дыхание. В этот момент она забыла, что нужно дышать. А вдруг им вздумалось бы обойти валун? Как бы они отреагировали на нечаянного свидетеля своего разговора? Лицо и шея вспотели, а по спине побежала противная холодная струйка. Она никогда не числилась в отчаянных смельчаках и безрассудством тоже не отличалась, а тут словно бес подтолкнул на шальной поступок. Нужно осторожно залезть на валун и посмотреть, кто находится за ним. Ведь если она плохо слышит их разговор, то и ее вряд ли услышат. Но сначала надо незаметно подкрасться, не потревожив камней, не запнувшись за ветки, принесенные вешней водой, чтобы не стукнуло, не заскрипело, не хрустнуло. А для этого следует просто смотреть под ноги и наступать, как учил ее Анатолий, сначала на носок, потом на пятку. Расстояние до валуна она преодолела удачно. Огляделась по сторонам, вроде бы никто ее и не заметил. Огромный камень возвышался над головой. В бурых проплешинах лишайников с редкими зелеными пятнами мха он был шершавым на ощупь, но почти не имел зацепок. Но в одной из трещин росло деревце, сосенка. Интересно, выдержит оно или нет, если ухватиться за тонкий ствол и подтянуться? Татьяна понимала, что поступает неразумно. Ей-то какое дело до этого разговора? Но изначально ее насторожила интонация, с какой говорил Федор. Голос его звучал зло, раздраженно, а вот в речи его собеседника, спокойной, даже ленивой, ясно проступала угроза. Но любопытство вновь переселило страх. Затаив дыхание, Татьяна поставила ногу на камень. Подошва не скользила, это ее обрадовало. Распластавшись на валуне, она дотянулась до сосенки. Тонкий ствол согнулся, но не сломался, когда она, схватившись за деревце одной рукой и, цепляясь пальцами другой за едва заметные выступы, заползла на валун. Теперь она отчетливо слышала каждое слово. «Подняли домовину!» — долетел до нее голос второго. «Ты представляешь, как бесновался дед, когда узнал об этом?» «Твои придурки сами виноваты», — Федор выругался. «Зачем было кровь проливать?» Рейнвард полицию вызвал, а мне с ментами общаться не с руки. «Ха, а ты как думал?» — зло произнес второй. «Такие деньги! За них и кровь пролить, как в лужу плюнуть. Дед своего не упустит. Зря, что ли, он в разведку Острога кучу бабок впалил». Татьяна с трудом сглотнула сухой ком, застрявший в горле. Еще не хватало закашляться. Облизала губы, холодная струйка пота вновь скользнула между лопаток. Но она потянулась повыше, чтобы взглянуть на говоривших. Ей даже в голову не пришло, что они могут посмотреть вверх и заметить любопытного наблюдателя. «На кровь я не подписывался», — резко ответил Федор. «Я не убийца. И ребят на раскопе уважаю. Они не за копейку, они за идею пашут». Второй расхохотался. «За идею? Ты в это веришь?» «Я это вижу», — буркнул Федор. «И предупреждаю. Замечу, что вьетесь возле лагеря, сдам, не раздумывая. Отроните кого, будете иметь дело со мной». «С тобой?» — вновь расхохотался второй. «Ну, уморил. Ты что, Супермен какой, Терминатор? Или как его, Рэмбо?» «Я тебе сказал, ты меня услышал», — твердо произнес Федор. «Увижу, кого из твоих шакалов, пощады не ждите». В этот момент Татьяна взобралась на вершину валуна, осторожно приподняла голову, но увидела только Федора. Он стоял, слегка набычившись, заложив руки в карманы. Второго говорившего скрывал выступ, нависшего над ним валуна, но зато тень его дотянулась до ног Федора. «А не пожалеешь?» Со странной, то ли угрожающей, то ли испуганной интонацией спросил второй невидимый ей мужчина. Федор усмехнулся. «А чего мне бояться? Я ни на кого с лопатой не кидался, на мне крови нет». Татьяну бросила в жар. Неприятно вспотели ладони. Федор, оказывается, знал тех людей, которые раскопали домовину. И, возможно, его собеседник и был тем негодяем, который рубанул Бориса лопатой. Пересилив страх, Татьяна приподнялась на руках и вытянула шею. «Нет, все равно второго не видно, а? Разве что перевесится через край, чтобы глянуть вниз? Но тогда она точно выдаст себя». Федор стоял по-прежнему, заложив руки в карманы, и только желваки на его лице вздулись, а губы превратились в тонкую полоску. «Проваливай», — произнес он резко. «И чтобы я больше тебя в лагере не видел, собирай свои пожитки и мотай отсюда как можно дальше, иначе я за себя не отвечаю». «В лагерь?» Татьяна едва удержалась на валуне от потрясения. «Этот человек находится в лагере?» «Ну кто же он?» «Наверняка она с ним встречалась, не зря ведь его голос показался ей знакомым». «Ох, Федя, Федя, как бы ты не пожалел об этом», — притворно ласково произнес незнакомец. Федор вытащил из кармана пачку сигарет, подбросил ее на ладони, затем достал зажигалку, щелкнул ею, но огонек затрепетал и погас. Тогда он сложил ладони в горсть, прикрывая пламя от ветра, склонился к нему и прикурил сигарету. Все он это проделал нарочито медленно, правда, пальцы у него заметно дрожали, это Татьяна хорошо разглядела. Но когда Федор выпрямился, лицо его было спокойным, а взгляд твердым, как у человека, принявшего непростое, но единственно верное решение. «Не пожалею. И тебе не советую. Оставьте эту затею, добром она не кончится». «Ну, смотри», — осипшим голосом произнес незнакомец. Теперь в нем явственно прозвучала угроза. Татьяна напряглась. «Еще в драку кинется». Но все оказалось гораздо хуже. Она даже не уловила момент, когда второй ударил Федора. Только что-то блеснуло внизу, а Федор вдруг захрипел, схватился за горло и повалился на камни, нелепо скрючившись, а из-под его пальцев, пульсируя, потекла кровь. И следом громкий стук камней. Убийца стремительно убегал с места преступления. Еще мгновение он обнаружит ее. Обдирая руки, колени, живот о шершавый бок валуна, Татьяна не сползла, а почти свалилась вниз и скорчилась среди камней. Сердце колотилось где-то в горле, дыхание со свистом вылетало из легких, и ей чудилось, что этот свист слышен далеко вокруг. Но стук камней удалялся, она рискнула выглянуть из-за валуна, но опоздала. Убийца, явно молодой и сильный, уже скрылся из виду. Еще шевелились потревоженные им кусты на глинистом откосе, но удалявшийся треск хвороста под ногами убегавшего подтверждал, что он рванул напрямик через лес. Тогда она бросилась к Федору. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что все кончено. Остекленевший взгляд бригадира был устремлен в небо, но между стиснутыми на горле пальцами продолжала течь кровь, уже не толчками, а словно нехоть, лениво, и цвет ее, прежде алый, приобрел более темный багровый оттенок. Рядом валялся нож, тяжелый, совсем не кухонный. Такой не мог случайно оказаться под рукой, с желобком для стока крови. Охотничий или даже боевой, страшный нож. Все лезвие в крови. Татьяну затошнило и чуть не вырвало, но она все же склонилась над Федором. Разжала пальцы. Ужасные раны как раз под кадыком, почти от уха до уха. Да, тут уже ничем не поможешь. На всякий случай она взяла его за запястье и попробовала нащупать пульс. Напрасно. С такой раной смерть наступает мгновенно. Что делать? Кричать? Звать на помощь? Но кто услышит ее на таком расстоянии? Руки у нее были в крови, даже майка и шорты в багровых пятнах, но Татьяна не замечала этого. Безумным взглядом скользнула по берегу, по кустам, за которыми скрылся убийца. Затем вскочила на ноги, снова склонилась над Федором, прикрыла от мух его лицо и рану своей панамой, и тут спиной почувствовала чужой взгляд. Мурашки побежали по телу, она вздрогнула, схватила нож и оглянулась. Никого. Но страх уже помутил рассудок. Не помня себя от ужаса, она рванулась к тропинке той, что часом или двумя раньше вывела ее на берег. Низкие лилово-черные тучи с неряшливыми рваными краями копились на горизонте в той стороне, куда скатывалось солнце. Частые молнии, точно огненные стрелы, пробивали их насквозь, и тучи уже приобрели тот зловещий желтовато-свинцовый оттенок, который вызывает мистический безотчетный страх и предчувствие вселенской катастрофы. Далеко еще бурчал гром, словно неведомый органист давил и давил ногой на клавиши, извлекая на свет Божий самые низкие звуки басового регистра. Но Татьяна ничего не видела и не слышала. Кровь стучала в висках, сердце рвалось из груди, в горле болезненно першило. Совсем небольшое расстояние, несколько десятков шагов, но они показались ей бесконечными. И когда под ногами проступила тропа, силы оставили ее окончательно. Шатаясь, как пьяная, задыхаясь и подвывая от страха, она карабкалась вверх, туда, к лагерю, не чувствуя новых ссадин и царапин, цепляясь за острые камни и корни деревьев, выступавших над землей, словно набухшие вены. Вот и бревно уже видно. Она заторопилась и тут же запнулась, упала лицом в траву, неловко вывернув руку, но нож не выпустила, ведь он был единственной ее защитой. И в этот момент кто-то схватил ее. Рывком поднял с земли, поставил на ноги, вырвал и отбросил нож. А затем прижал к себе так, что она не могла ни вздохнуть, ни крикнуть, ни шевельнуться. Лишь беззвучно открывала и закрывала рот, мотала отчаянно головой, пытаясь оттолкнуть схватившего ее человека. Мужские руки, не ослабляя хватки, резко развернули ее, и она едва не лишилась чувств от неожиданности, осознав, наконец, что перед ней Анатолий. Он тут же отпустил ее, но ноги подкосились, она чуть было не упала навзничь, но ухватилась за мужское плечо, судорожно вздохнула и несколько раз ударила его кулаком в грудь. Наверное, сильно, потому что он перехватил ее руку и сжал запястье, глаза его смотрели тревожно. «Ты вся в крови! Кто-то напал на тебя?» «Там Федор», — прошептала она, чувствуя, что еще секунды и потеряет сознание, он умер. Ее затрясло, как в ознобе, зубы выбили дробь и просто невыносимо заломило в висках. Она заплакала, размазывая кулаком грязь и кровь по щекам. «Умер?» Анатолий снова схватил ее за плечи, притянул к себе, заглянул в глаза. Лицо его исказилось от ярости. «Ты его убила?» — спросил он жестко ножом. «За что?» И тогда Татьяна, не раздумывая, размахнулась и отвесила ему пощечину, вложив в этот удар весь свой страх и обиду и разочарование и мучительную боль.